Дидаскалия. Примечание. В древнегреческом языке дидаскалиями называли краткие записи о представленных драмах с именами автора, главных актеров, с указанием времени постановки и успеха пьесы. Конец примечания. Действие пьесы, отрежиссированной и сыгранной Августом, охватывает промежуток с 63 года до нашей эры, даты его рождения, по 14 год нашей эры, даты его смерти. В 63 году Цицерону, одному из двух консулов года, стало известно, что знатный патриций Кателина при поддержке разношерстной группы заговорщиков готовит государственный переворот с целью захвата власти. Цицерон выступил в Сенате с разоблачительными речами, кателинариями, и пламенной силой своего красноречия сумел убедить гражданскую общину в серьезности нависшей угрозы, потребовав для ее виновников смертной казни. Нескольких соучастников Кателины действительно казнили, а сам он в начале 62 года пал в сражении против римской армии. Цицерон надеялся, что ему удалось достичь долговременного согласия и ликвидировать зло, грозившее самому существованию государства. Однако он заблуждался, поскольку случай Кателины вовсе не сводился к единичному проявлению зла и был лишь симптомом гораздо более глубокого процесса, анализу которого посвятил свою монографию Салюстий. На самом деле республика была смертельно больна. Слово «республика» плохо передает тот смысл, который древние римляне вкладывали в понятие «res publica», дословно «общая вещь», подразумевая под ним государство как общую принадлежность. И Август, добившись полноты власти, продолжал управлять общей вещью. Так что выражение «res publica» не исчезло из политического словаря. В современных языках слово «республика» употребляется в двух значениях. Ради удобства мы, вслед за авторами других книг по истории, будем обозначать словом «республика» период, протянувшийся от 509 года до нашей эры, когда рухнула царская власть, до начала правления Августа, то есть до 31, 27 или 17 года. Об этом полезно помнить, чтобы лучше понять, что именно совершил Август, и удержаться от искушения слишком прямолинейных аналогий между исторической обстановкой, сложившейся в ту пору в Древнем Риме, и, например, развитием Французской революции. В истории термин «республика» применяется относительно того периода, на протяжении которого политическая жизнь Древнего Рима регулировалась Конституцией. Она разрабатывалась постепенно, начиная с изгнания последнего царя Тарквиния Гордого, и велась в таком ключе, чтобы сделать невозможным возврат к монархии. Эффективность и устойчивость этой конституции зиждились на трех взаимно уравновешивающих элементах. Высшей властью обладали два консула, что, конечно, несло в себе опасность тирании. Но, во-первых, консулов было двое, а во-вторых, избирались они всего на год. Элементом аристократии был сенат, а демократии – народ, который голосовал на собрании. В случае тяжелого кризиса консул имел право назначить диктатора, наделенного неограниченными полномочиями, но не более чем на полгода. К тому же диктатор в обязательном порядке избирал себе помощника, носившего звание начальника конницы. Заговор Кателины нанес жестокий удар построенному трехчастному зданию Римской Конституции, вызывавший восхищение всего античного мира. Впрочем, первые трещины в этом здании появились еще раньше, в 133 и 123 годах, во время трибуната Гракхов. Именно тогда впервые проявились симптомы болезней, точивших государство. Вдруг выяснилось, что невероятно трудно поддерживать гражданский мир, если почти все общественные богатства захватили сенаторы, выделившиеся в особый класс, в то время как народ и в Риме, и по всей Италии прозябал в нищете. Сельское хозяйство полуострова переживало жестокий кризис, из которого оно никак не могло выбраться еще с окончания пунических войн. С образованием обширной Римской империи началось бурное развитие торговли. Но хотя сенаторы из-за специального запрета не имели к ней доступа, простому народу здесь тоже не нашлось места. Торговля стала привилегией сословия всадников. Всадники быстро превращались в богатейших людей римского мира. Кроме того, в результате военных побед огромную власть сосредоточили в своих руках военачальники. Они широко использовали собственный авторитет среди солдат и рвались к гражданской власти. Наконец, и на этом обстоятельстве особенно настаивают древние историки, под влиянием хлынувших с востока богатств дрогнули и пошатнулись исконные ценности, обеспечившие Риму его величие: гражданская доблесть и нравственная стойкость. Им на смену явились алчность, роскошь и разврат, гнусные пороки, аллегорически изображавшиеся в виде неразлучной троицы. После смерти Гая Гракха в 123 году и до битвы при Акциуме 31 год Рим пережил полосу невероятно кровопролитных внутренних войн, приведших страну на грани распада. Примечание. Ошибка автора. Гай Гракх погиб в начале 121 года до нашей эры. Конец примечания. Борьба развернулась между оптиматами, партией сенаторской аристократии, защищавшей свои привилегии, и сторонниками реформ, которые именовали себя популярами. Однако с расколом на тех и других не все обстояло так уж просто, потому что к популярам примкнуло немало патрициев. Некоторые из них горели вполне искренним негодованием против нищеты, в которой жил народ, но большинство преследовало совсем другую цель — опереться на народные силы ради удовлетворения личных амбиций. К числу последних принадлежал и Юлий Цезарь, который тайно поддерживал Кателину. Не потому, что надеялся на его победу, а потому, что понимал: все, что ослабляет государство, лично ему поможет возвыситься. В 63 году Цезарь ревниво следил за Помпеем, который одерживал на Востоке победу за победой, что позволило ему значительно укрепить свои позиции и вернуться в Рим, чувствуя себя настоящим лидером. В 63 году и сенаторы, и всадники почти единодушно поддержали акцию Цицерона, поскольку того требовали их собственные интересы. Однако лишь единицы из них были готовы защищать республиканские ценности как таковые, и среди них сам Цицерон, несколькими годами позже изложивший свои взгляды в трактатах о государстве и о законах. Но даже он, не жалевший сил для спасения сенаторской республики, в конце концов пришел к убеждению, что наилучшим образом с этой задачей справится один человек — принципс, то есть первый среди равных. Он станет следить за незыблемостью существующих институтов и будет мудрым и бескорыстным судьей в политических спорах. Эту роль принципса он примерял и на себя. Затем, после 63 года, полагал, что с ней справится Помпей, хотя последний выдвинулся исключительно за счет военных успехов. Но главное стало ясно уже всем: конституция, прекрасно работавшая в масштабах средней величины полиса, неприменима для управления империей. Такова была обстановка, сложившаяся к моменту рождения Августа. Когда спустя 76 лет он умер, процарствовав в полном смысле этого слова более 40 лет и обеспечив гражданский мир, новая политическая система стала данностью. Первому принципсу наследовал второй, им же и избранный. Так зародился принципат. И здесь мы снова для описания исторического процесса воспользуемся театральным языком. Ведь любая комедия начинается с неразберихи, а заканчивается восстановлением порядка. И мы постараемся показать, каким путем и с какой ловкостью Август установил новый порядок, не переставая при этом твердить, что восстанавливает старый. Во всей античной истории нет деятеля, который мог бы сравниться с Августом стремительностью и продолжительностью взлета. Сыгранной им пьесе предшествовали многие репетиции, ни одна из которых, несмотря на старания актеров, так и не завершилась развязкой. Он подхватил и довел до конца дело, в котором не преуспели ни Марий, ни Сулла, ни Помпей, ни Цезарь, хотя каждый из них сделал очередной шаг по пути к достижению абсолютной власти. Марий правил Римом всего 5 лет, со 104 по 100 год. Примечание. Автор неточно излагает события. Марий начал свою карьеру как талантливый полководец из низов. Он стал одним из лидеров популяров и так вознесся на волне недовольства сенатом, что неоднократно выбирался консулом. Годы 107, 104, 103, 101, 100. Это была неслыханная для республики почесть, однако Марий все время действовал строго в рамках закона. Но в 88 году, когда его соперник Сулла получил пост командующего в Азии, Марий путем смуты и мятежа добился от народного собрания решения об отправке его самого вместо Суллы. Последний отказался повиноваться приказу. Более того, впервые в истории он пошел с армией на Рим и занял город. Марий и его сторонники бежали. После того, как Сулла уехал на восток, Марий взял реванш. В 87 году он, в свою очередь, взял Рим, установил террор и стал фактически тираном. В 82 году Сулла разбил марианцев и сам стал диктатором. Конец примечания. Сулла был диктатором и почти царем, но и он по прошествии 3 лет, в 79 году, отрекся от власти. Но и Марий, и Сулла хотя бы умерли своей смертью, тогда как Помпей, единовластный владыка Рима, совершивший блестящий дебют, чем-то напоминающий дебют Августа, затем потерпел поражение Цезаря и погиб, преданный вероломным египетским царем. Что же до его победителя Цезаря, то он, добившись пожизненной диктатуры и мечтавший о монархии, 15 марта 44 года пал от руки убийц. Все 4 были удачливыми полководцами, то есть императорами, которые стремились использовать военную власть империи, империум, для достижения гражданской власти, потестас. Каждый из 4 старался внушить окружающим, что ему покровительствуют боги, и что лично он шагнул далеко за пределы человеческих возможностей. Репетиция или черновик истории, их карьера со всеми ее взлетами и падениями готовила восхождение Августа. Вдохновляющим примером для каждого из этих триумфаторов мог послужить один единственный исторический персонаж – Александр Македонский. Как и его предшественники, Август нисколько не возражал против такого сравнения и даже подчеркнул его, выбрав себе печать с изображением великого завоевателя. Впрочем, сравнение не вполне корректно. Александр, рожденный в царском пурпуре, прожил всего 33 года, а созданную им гигантскую империю его полководцы превратили в лоскутное одеяло. Кстати сказать, именно Август сумел уменьшить его пестроту, объединяя царство лоскуты под властью Рима, который он олицетворял своей личностью. С другой стороны, как мы уже упоминали, в характере неутомимого завоевателя уживалось слишком много пороков. С точки зрения успеха политической карьеры, Август не знает себе равных. Лишь в последующие эпохи можно попытаться отыскать более или менее приемлемые аналогии. Как и Август, свое имя целому веку дал Людовик XIV, начало царствования которого ознаменовалось завершением гражданской войны, что отвечало самым глубоким народным чаяниям. И тот, и другой правили долго, и тот, и другой на определенном этапе своей жизни совершили крутой поворот, и тот, и другой встретили старость, отягощенные физической немощью и несчастьями как общественного, так и личного порядка. Разница в том, что Людовику XIV пришлось отстаивать свою легитимность, а не создавать ее заново. Другой пример. Наполеон, как и Август, строил карьеру собственными руками. Он дал Европе законы, некоторые из которых действуют и поныне. Однако его царствование было недолгим и стоило странам, вовлеченным в орбиту его деятельности, потоков крови. Все великие династии, оставившие яркий след в мировой истории, Капетинги, Гогенштауфены, Габсбурги, Романовы, начинались тихо и незаметно, в смутное время, и усиливались медленно и постепенно. Август же утвердил новый режим в период расцвета классической эпохи, отмеченный величайшими именами мировой культуры. Юношей он бывал у Цицерона, затем дружил с меценатом, через которого познакомился с Вергилием, Горацием и Проперцием. В годы его правления жили и работали Тит Ливий, Овидий и многие другие, озарившие литературу того времени блеском, долгое время считавшимся непревзойденным. И все они, в той или иной мере, принимали участие в великом деле сотворения новой эпохи. В этот процесс оказались вовлечены и многие другие персонажи: Марк Антоний, Клеопатра со своим знаменитым носом, якобы способным изменить облик мира, Агриппа, следы градостроительной деятельности которого все еще заметны в сегодняшнем Риме, Тиберий, второй принципс династии Германик, образец добродетели. Свое слово сказали и женщины: любящая сестра Октавия, непокорная дочь Юлия и, конечно, Ливия, не покидавшая сцену до последнего акта, чтобы выслушать заключительную реплику за главного героя пьесы. Только вот театральное представление не может длиться более одного дня, а состав действующих лиц остается, как правило, неизменным с начала и до конца. Но Август прожил такую долгую жизнь, что почти никого из тех, с кем он начинал, к последнему акту на сцене не осталось. За это время и роли успели перемениться. На заре своей политической карьеры Август выступал в амплуа типичного комедийного героя. Он, смело восставший против власти сенаторов, именуемых отцами, к финалу и сам превратился в старика, увенчанного титулом отца Отечества и олицетворяющего для грядущих поколений суровый принцип авторитета. Его жена Ливия, появившаяся в комедии довольно рано, последовательно сыграла молодую женщину, которую влюбленный герой отбивает у мужа, потом супругу, наконец, вдову, пережившую его на 15 лет. Итак, в окружении многочисленных партнеров и толпы статистов Цезарь Октавиан двинулся на завоевание славы. Избавившись от соперников, он, уже под именем Августа, преобразил весь римский мир. Словно каким-то чудом ему стали известны слова, якобы произнесенные Екатериной Медичи после убийства герцога Гиза: «Славно скроено, сынок, осталось сшить».